Глава третья. Базовые практики. Истина не где-то там, где бы это там ни находилось. Истина не обретается ни в религиозных ритуалах, ни в секретных учениях, ни в прикосновении или блаженной улыбке гуру, ни в экзотических местах или в древних храмах. Истина — это совершенно буквально именно та вещь, которая существует. Она не скрыта, а прямо перед глазами, в непосредственной видимости. Не отсутствует, а щедро присутствует. Абсолютная истина — это не убеждение, не религия, не философия, не приходящий опыт и также не мимолетный духовный опыт. Она не статична, но и неподвижна. Не является хорошей, но также и неплоха. И в то же время она все это, намного больше, чем вы можете когда-либо вообразить. Истина недоступна мышлению и не может быть представлена умом. Она может быть найдена исключительно в сердце универсального бытия. Знание себя — это ключ. Рождение вашего бытия — это путь. Путь освобождения учит, что есть три базовые практики, которые работают совместно с пятью основаниями, чтобы помочь в рождении и осуществлении безвременной истины. В то время как эти базовые практики могут показаться простыми, не обманывайтесь. Когда они объединяются и применяются чистосердечно, со всем сердцем, они могут быть крайне мощными. Наши умы могут верить, что мы нуждаемся в изысканных и сложных духовных учениях для направления нас в реальность. Но это не так. На самом деле, чем сложнее учение, тем легче уму спрятаться от самого себя среди его сложностей, воображая, что это продвижение к просветлению. Но часто все продвижение состоит в создании более и более замысловатых петель, по которым вы ходите вокруг да около. Обязательный элемент любого духовного учения — не лживость учения, но еще точнее — искренность и бесстрашие субъекта, который применяет учение. Даже несмотря на то, что временами вы можете чувствовать себя полностью потерянными в собственной глупости. Как сказал Уильям Блейк, глупец, настаивающий на своей причуде, станет мудрецом. Думайте о духовной практике как о разновидности применяемой странности. Базовые практики — это нечто, что вы должны почувствовать. Вроде чувства равновесия, когда вы учитесь в верховой езде или езде на велосипеде. Они должны стать частью вас для правильной работы. Отношение, с которым вы применяете их, так же важно, как сама практика. Это способ сказать, что вам нужно найти такой путь применения базовых практик, который отвечает вашему темпераменту и индивидуальному складу. Никто точно не скажет вам, как это сделать. Вы просто открываете это путем проб и ошибок. И способ, которым вы употребите базовые практики, будет развиваться, так же, как будет развиваться ваш уровень реализации. Не нужно применять базовые практики слишком настойчиво или с большим напряжением, борьбой. Они должны применяться молитвенно, то есть с большой искренностью и открытостью ума и сердца. В то время как вы можете иногда находить себя очень озадаченными тем, что это учение открывает, а иногда сражающимися со своим смущением и сомнениями, просто помните, что элемент милости очень важен и всегда присутствует. И часто темнее всего перед рассветом. Все наши величайшие прорывы кажутся приходящими неожиданно, когда мы меньше всего ожидали их. Внезапно мы одарены, облака смущения расступились, и мы видим с необыкновенной ясностью и свободой. Такая милость никогда не ждет, никогда не зарабатывается и не заслуживается. Она не приходит к одним, обходя других. Милость всегда присутствует. Только наша открытость к ней приходит и уходит. В некотором смысле путь освобождения означает открыться милости. Три базовых практики – это медитация, вопрошание и рассмотрение. Медитация. В различных формах эзотерической духовности медитация часто либо переоценивается, либо недооценивается. Когда медитация переоценивается как единственный путь к освобождению, часто слишком много внимания обращается на попытку достигнуть специфического медитативного состояния. Конечная реальность – неопределенное состояние сознания, неважно, насколько удивительное или блаженное. Реальность – это основа всего бытия, нерожденная и бессмертная вечность. Она присутствует как в одном опыте или состоянии сознания, так и в любом другом. Реальность или истина – это что-то такое, что окончательно верно в любых состояниях, в любое время, в любом месте. Другая крайность – это те учения, которые недооценивают значение медитации. Их мнение в том, что раз реальность всегда присутствует во всех ситуациях в любое время, нет ничего, что достигается через медитацию. Фактически это мнение доказывает, что медитация будет только укреплять веру в то, что некто отделен от реальности и нуждается в чем-то для ее достижения. Хотя есть логика в этой точке зрения, это может вести к разновидности фатализма и чисто интеллектуальному пониманию, которое противоположно истинному пробуждению. Хотя и правда нет пути или практики, которая прямо ведет к пробуждению, также верно, что ваши действия жизненно важны для определения направления вашей духовной жизни. Равновесие – это ключ. Безусильное усилие – это путь. Медитация – это не средство для достижения цели, не что-то, что можно усовершенствовать. Медитация, выполняемая корректно, – это выражение реальности, а не путь к ней. Медитация, выполняемая неправильно, – это отличное зеркало того, как мы сопротивляемся настоящему моменту, судим его или стараемся его удержать. Медитация является точным зеркалом, которое отражает ваше отношение с собой, жизнью и настоящим моментом. С приходом глубокого знания того, как вы сопротивляетесь или удерживаете настоящий момент, и как бесполезно продолжать делать это, вы можете открыть для себя, что значит действительно отбросить все ваше сопротивление настоящему моменту. Согласно пути освобождения, медитация имеет очень специфическое определение, цель и применение. Медитация – это искусство позволить всему просто быть в глубочайшем смысле. Чтобы позволить всему быть, мы должны оставить усилия контролировать и управлять нашим опытом, что значит отбросить персональную волю. Это удар в самое сердце структуры эгоизма, который ищет счастье через контроль, поиск, приложение усилий и манипуляцию. Многие виды медитации основаны на обучении контролю над опытом индивида и используются как средство достижения покоя. Такие методы часто ведут в тупик, где индивид достигает спокойствия ума лишь на срок, в течение которого эго сковано медитативной техникой. Тишина и покой медитации – это основание, на котором покоится это учение. Оно растит внутреннюю стабильность, объективность, непривязанность и глубину понимания, неизвестную концептуальному уму. Формальную медитацию лучше всего выполнять сидя или лежа, если это абсолютно необходимо, в месте, где вас не могут прервать. Поза для медитации – одна из расслабленных, безусильных и открытых. Медитация – это скорее форма безмолвной молитвы, чем техника для совершенствования. Будучи новичком в медитации, вы, возможно, захотите начать с 10 или 15 минут, посвященных нахождению в тишине. Когда это количество времени ощущается как комфортное, вы, может быть, захотите продлить промежутки времени, посвященные медитации, постепенными 5-минутными добавками, до тех пор, пока вы не сможете сидеть комфортно 30 или 40 минут за раз. Но даже сидение в тишине 15 или 20 минут в день начнет создавать внутреннее спокойствие, состоящее из тишины и постоянства внутри вас. Важно понять, что когда вы делаете медитацию, вы добровольно отдаете долг чему-то иному, нежели ваш беспокойный ум. Медитация – это не время для подведения итогов или анализа вашего опыта. Вам не нужно ни бороться с вашим умом, ни пытаться сделать его потише. Просто смотрите на мысли, так же, как вы смотрите на облака, проплывающие по небу. Никакого личного отношения к мыслям. Они просто как явления, проходящие сквозь внимание. Медитация – это не техника для достижения мастерства. Это высочайшая форма молитвы, обнаженный акт любви и безусильного падения в безмолвную пропасть за пределами всего известного. Медитация – это не что-то, ограниченное моментами формального сидения в медитативной позе. В основе своей – это положение бытия, отдых в и как бытие. Однажды получив чувство этого, вы будете способны настраиваться на это более и более часто в течение вашей повседневной жизни. И в конечном счете в состоянии освобождения медитация просто станет вашим естественным состоянием. Ниже приведено описание того, что я называю истинной медитацией. Прочтите его и позвольте ему открыть вам свой истинный смысл через приложение на практике. Со временем вы обретете более и более глубокое понимание того, что же такое истинная медитация. Возможно, вы захотите читать истинную медитацию каждый раз перед тем, как сесть для медитации, пока не почувствуете, что вы усвоили инструкции. Истинная медитация. Истинная медитация не имеет направления или цели. Это чистая безмолвная сдача, чистая молчаливая молитва. Все методы, направленные на достижение определенного состояния ума, ограничены, нестойки и обусловлены. Очарование состояниями ведет только к несвободе и зависимости. Истинная медитация – это безусильная тишина, пребывание в качестве изначального бытия. Истинная медитация возникает в сознании спонтанно, когда осознанность не подвергается манипуляции или контролю. Когда вы впервые начнете медитировать, вы заметите, что ваше внимание – часто будет захватываться сосредоточением на различных объектах, на мыслях, телесных ощущениях, эмоциях, воспоминаниях, звуках и так далее. Это происходит от того, что ум подготовлен концентрироваться и иметь дело с объектами. Затем ум обязательно интерпретирует и пытается контролировать объект внимания механическим и искаженным путем. Он начинает делать заключения и предположения в соответствии с прошлой обусловленностью. В истинной медитации все объекты, мысли, чувства, эмоции, воспоминания и так далее, предоставлены своему собственному и естественному функционированию. Это значит, что не нужно прилагать усилия, чтобы сосредоточиться, управлять, контролировать или подавлять что-либо, что попадает в поле сознания. В истинной медитации ударение делается на осознанности. Не на осознании объектов, а на расслабленности самого по себе сознающего бытия. В медитации вы не пытаетесь внести изменения в свой опыт. Вы меняете ваше отношение к опыту. Если вы мягко расслабитесь в осознанности, навязчивое сжатие ума вокруг объектов будет растворяться. Молчание бытия придет в сознание более ясно, как приглашение расслабиться и пребывать. Позиция открытой восприимчивости, свободной от любой цели или ожидания, будет способствовать присутствию тишины и покоя, которые откроются как ваше естественное состояние. Если вы без усилий расслабитесь в тишине более глубоко, осознанность освободится от маниакальной привычки ума к контролю, ограниченности и идентификации. Осознанность возвращается к своему естественному состоянию сознающего бытия, абсолютно непроявленной потенциальности, молчаливая бездна за пределами всего известного. Некоторые распространенные вопросы о медитации. Кажется, что главное правило в истинной медитации – просто быть тишиной, неподвижной осознанностью. Однако я часто обнаруживаю, что я пойман своим умом. Будет нормально использовать более направленную медитацию, вроде следования за дыханием или что-то наподобие, чтобы мне было на чем сосредоточиться, чтобы это помогло мне не потеряться в уме. Это совершенно нормально, использовать более направленную технику, вроде наблюдения за дыханием или использования простой мантры или концентрирующей молитвы, если вы находите, что это помогает вам не потеряться в мышлении. Но всегда склоняйтесь в сторону сокращения использования техники. Находите время в течение каждого периода медитации для того, чтобы просто расслабиться, как молчание, неподвижная осознанность. Истинная медитация прогрессивно ведет медитирующего к состоянию, в котором нет потерянности в уме. Что мне делать, если старые болезненные воспоминания всплывают во время медитации? Старые воспоминания, страдания, страхи, вспышки ярости, обиды и так далее могут всплывать во время медитации. Просто позвольте им приходить без сопротивления, анализа, осуждения или отрицания. Просто смотрите на них без вовлеченности. Смотрите, они не определяют того, кто вы есть. Это пузыри бессознательного, поднимающиеся, чтобы очиститься в свете осознанности и быть отпущенными из вашей системы. Позвольте свету бытия освободить страдания. Когда я медитирую, иногда я испытываю сильный страх. Иногда он переполняет меня, и я не знаю, что делать. Полезно, когда вы испытываете страх в медитации, прикрепить ваше внимание к чему-нибудь очень приземленному, такому, как ваше дыхание или даже подошвы ступни. Но не боритесь против страха, так как это только усилит его. Представьте, что вы Будда под деревом Бодхи или Христос в пустыне, оставаясь совершенно неподвижным среди телесно-умственного кошмара. Кошмар может казаться очень реальным, но это не более чем убедительная иллюзия. При абсолютном отсутствии усилий, в тишине, страх уйдет сам собой. Что мне делать, если я получаю озарение или внезапное понимание ситуации во время медитации? Просто примите данное вам с благодарностью, без удержания чего-либо. Поверьте, что оно все еще будет здесь, когда понадобится вам. Я обнаружил, что мой ум спонтанно создает образы, почти как во сне наяву. Некоторые из них мне нравятся, в то время как другие просто случайные и раздражающие. Что мне делать? Направьте внимание на ваше дыхание в животе. Это поможет вам не потеряться в образах ума. Удерживайте простое стремление покоиться в безобразном, молчаливом источнике до всех образов, мыслей и идей. Я чувствую огромную энергию, пульсирующую в моем теле, когда я медитирую и даже когда я не медитирую. Иногда это очень приятно, но в другие моменты она заставляет меня чувствовать возбуждение и не дает мне уснуть ночью. Что это? Нередко встречается, что в некоторых точках вашей духовной жизни вы можете испытывать различные формы сильной энергии. Не очаровывайтесь энергией и не пытайтесь подавить или контролировать ее, поскольку, делая это, вы только усилите ее. Укорените свое внимание в состоянии, которое предшествует всем формам энергии. Покойтесь в тишине, покое и пустоте, предшествующих энергиям тела и ума. Укорените свое внимание внизу брюшной полости. Это поможет заземлить и интегрировать энергию. Также может быть полезно заниматься очень приземленной деятельностью. Погуляйте спокойно на природе, делайте физические упражнения, массируйте подошвы ступней и тому подобное. Все, что приземляет и успокаивает энергию, поможет. Телу и нервной системе требуется некоторое время, чтобы адаптироваться к увеличенному объему энергии, текущему сквозь вас. Будьте спокойны. Часто занимает месяцы или годы, пока нервная система адаптируется к новому притоку энергии. Иногда я чувствую глубину молчания, в которой все стремления отпадают, и даже инструкция «позволять всему быть или покоиться в качестве осознания» кажется ненужной. Это ничего, если позволить всем стремлениям и техникам отступить. Иногда даже самые тонкие устремления или техники будут естественно отброшены сами собой, когда ваша медитация достигнет несомненной глубины покоя и простоты. Когда вы можете позволить уйти всем направленностям и техникам и не потеряться в уме, не выпасть в затуманенное или отупевшее состояние осознанности, тогда спонтанно происходит истинная медитация. Конечный вид медитации – это когда медитирующий полностью исчезает. Вопрошание. Священное измерение — это не что-то, что вы можете узнать с помощью слов и идей. Так же, как вы не можете узнать вкус яблочного пирога, съев рецепт. В наше время забыто, что факты и информация, при всей их полезности, не то же самое, что истинная мудрость. И уж, конечно, не то же самое, что прямой опыт. Мы утратили связь с интуитивной мудростью, которая рождается в молчании и покое. Держать вопрос внутри, в тихом и спокойном ожидании – это редко практикуемое нынче искусство. Вопрошание — это мост между эго и душой, и далее к бесконечному. Я использую термин «душа» здесь для обозначения сущности, присутствия или бытия тем, что ты есть. Вопрошание ни в коем случае не антиинтеллектуально или антирационально. Оно трансрационально. Оно имеет силу вывести вас за пределы как концептуального ума, так и обусловленного эгоцентрического мышления. Также имеющие корни в тишине, вопрошание — это динамический контрапункт для истинной медитации. Медитация — это мягкая добровольная сдача, в то время как вопрошание требует энергичного и бесстрашного задавания вопросов. Вопрошение — это путь рассмотрения глубочайших истоков существования, с которыми сталкивается каждое человеческое существо. Кто и что я? Что есть жизнь? Что случается после смерти? Что такое Бог? Что есть абсолютная истина существования? Или проще, знаю ли я с абсолютной определенностью, что эта текущая мысль, убеждение, мнение, интерпретация или суждение истинны? Общий момент в вопрошании — это истина. Что такое истина? Вопрос об истине не проистекает из различных скрытых замыслов эго и не относится к ним. Крайне важно, чтобы вопрошание не приводило субъекта к различным эгоистическим движениям и мотивациям. Глубинное стремление эго — чувствовать себя лучше и выживать. Но вопрошание принадлежит целиком к реальности души, а это измерение бытия, рожденное тишиной и светом, которые ищут истины ради нее самой. В первую очередь вопрошание направлено на бытие. Бытие — это ключ, который отворяет королевство. Кто и что я есть? Отдельно от тела, ума, убеждения, рода занятий, пола, роли, памяти, истории — что я? Что такое я в точном смысле? Удалите все, чем я не является. Отделите я от всех масок, которые оно надевает. Что остается? Что-то? Ничего? Что знает это? В вашем прямом опыте, в вашем сознании чего-то или сознании отсутствия чего-либо, это кто-то сознает или у сознания нет субъекта? Проследите за нитью вопрошания тихо и спокойно до ее начала, сквозь все ваши идентификации, все ваши убеждения о себе, все ваши скрытые суждения и предположения о том, кто и что вы. Дайте себе время. Вглядывайтесь глубже в каждый из этих вопросов. Позвольте вопросам удалить все, что вами не является. Позвольте им освободить вас от того, кем вы себя вообразили, от того, кем, по вашему мнению, вы должны быть, и от того, кем вас заставляли быть другие. Отследите нить вопрошения назад, сквозь все ваши воображаемые отождествления. Следуйте за нитью назад сквозь все, что воображается, что липнет к вам или ускользает от вас. Затем оставайтесь в покое. Расслабьтесь в созерцательной тишине и позвольте милости действовать своими неизвестными способами. Воплощение истины и реальности никогда не может быть создано умом. Оно всегда приходит как дар милости. Вопрошение очищает от ошибочных предположений и иллюзий, делает субъекта доступным для движения милости. Вопрос бытия открывает врата к реальности и истине. Но единственный вопрос – это еще не вопрошание. Подвергайте сомнению все. Не оставляйте камня на камне, ни одного непроверенного предположения, ни одной нетронутой формы отрицания. Исследуйте каждый вопрос медленно и взвешенно. Помещайте каждый вопрос в тишину своего бытия. Не хватайтесь за первый попавшийся ответ. Не торопитесь делать выводы. Вместо этого позвольте каждому вопросу открыть вам ваши скрытые убеждения и мнения. Позвольте ему открыть, что все, за что вы держитесь и во что верите, отличается от того, что есть. Разыщите все пути, свойственные вашему уму, которые приводят вас и других к страданию. Опустите каждый вопрос, сформулированный умом, в почву молчания. Медитируйте на него, обдумывайте его, дайте себе время. Не отвечайте на него умом. Останьтесь в тишине наедине с вопросом. Будьте очень-очень тихим. Наполняясь любовью истины, не удивляйтесь, если вопрошание начнет пожирать все ваши скрытые предположения, все ваши убеждения, все ваши мнения, все ваши суждения, все, что вы получили из вторых рук от других. И не удивляйтесь, если большинство ваших духовных идей также будет поглощено. Для него наши духовные идеи являются тем, что наиболее эффективно предохраняет нас от истинного духовного опыта. Ваша величайшая поддержка в вашей искренности и сильнейшем желании истины. Возможно, вас снова и снова будет потрясать глубина иллюзии, которую вы обнаружите и раскроете внутри себя. Но никогда не цепляйтесь за это и не судите себя. Примите, простите и двигайтесь дальше ради вашего истинного бытия, которое бесконечно и абсолютно. Оно существует сейчас, так же, как всегда существовало и всегда будет существовать. Спокойно оставайтесь среди священного пожара вопрошания, и пусть он осветит вам место мудрости, рожденной духом. Только истина выживет, все остальное погибнет. Печально, что столь немногие отдают своей жизни истине в полной мере. Большинство идет далеко, а затем довольствуется меньшим, чем полный отказ от всякого разделения. В конце мы получаем то, что ценим больше всего, и если нам не нравится то, что мы получили, то нам лучше стоит честно посмотреть на свои ценности. Но ни на минуту нет недостатка в истине. Никогда истина не бывает больше или меньше. Никогда она не находится в большей или меньшей доступности. Истина в любое время и в любое место поступает обильно. Этот факт просто ожидает распознавания. И все время работает на него. Подвергайте сомнению свои мысли. Подвергайте сомнению свои истории. Подвергайте сомнению свои предположения. Подвергайте сомнению свои мнения. Подвергайте сомнению свои выводы. Подвергайте сомнению все это в полной пустоте, тишине и радости. Ключи к свободе в ваших руках. Используйте их. Некоторые распространенные вопросы о вопрошании. Вопрошание часто кажется мне очень интеллектуальным, и я просто склонен теряться в уме. Существует ли способ вопрошания без такого погружения в ум? Да, существует два аспекта вопрошания, и очень важно понять их оба. Первый аспект вопрошания – это то, что я называю «сделать шаг назад». Цель первого аспекта вопрошания – удалить или отшагнуть назад от прежнего обусловленного мышления. Вы не ищете ответов. На самом деле вы открываете и разбираете заранее обусловленные мысли, идеи и убеждения, чтобы создать путь для более глубокой реализации. Например, сквозь такое наблюдение – вы можете прийти к видению того, что вы не являетесь мыслями в вашем уме. Удаляя ложные убеждения, что какая-либо мысль может сказать вам, кто вы есть, вы создаете пространство для более глубокого понимания, которое раскрывает само себя. Когда ложные идеи ума обнаружены и удалены, вы готовы для отдыха в тишине бытия. Во втором аспекте вопрошания вы пытаетесь получить доступ к интуитивной ясности и мудрости, которая обретается в молчании у корней сознания. Я называю это сферой милости, поскольку мудрость, проистекающая из нее, всегда принимается как дар, как «ага» чистого понимания. Обнаружив и удалив ложные идеи ума, вы теперь готовы пребывать в тишине бытия, без внушения мыслей или поиска в мыслях. Иногда вопрошение кажется очень близким и жизненно важным для меня, но в другие моменты оно ощущается более механистичным, поскольку мое сердце не вовлечено в него. Должен ли я быть всегда заинтересованным? Для того, чтобы вопрошение было неподдельным, вы должны ощущать его как свой жизненный интерес. Поэтому нет, вы не должны быть вопрошающим все время. Это инструмент, который рядом всегда, когда перед вами встает жизненный вопрос. Но вопрошение также намного более, чем просто техника. Это жизненная позиция. Вопрошание – это позиция любознательности, которая живет в вас. И это отражение вашего желания знать истину и природу реальности. Вопрошение также принимает вид смелости, которая намеревается задавать серьезные вопросы, могущие потрясти глубочайший фундамент вашей жизни и поставить вас лицом к лицу с выводами, которых вы могли обычно избегать. Поэтому, хотя вы не будете всегда использовать технику вопрошения, очень важно жить с позицией любознательности и смелости, которая находится в сердце вопрошания. Вопрошение – это искусство сомнения во всех допущениях, убеждениях и интерпретациях. Способ открытия пространства в уме для восхода интуитивной мудрости. Когда однажды пространство откроется, просто оставь вопрос в пространстве сознающего бытия. Смотри. оставайся бодрствующим с неизвестным. Судьбоносные моменты прорывов приходят, когда вы меньше всего ждете их. Рассмотрение. Мы давным-давно забыли, что значит рассматривать что-то. Просто кликнув компьютерной мышью, мы можем получить ответ, или то, что принимается за ответ, на почти любой вопрос, который мы можем вообразить. Все самые древние духовные учения доступны по щелчку, или их можно скачать. Но до сих пор мы остаемся такими потерянными для самих себя, такими отделенными от духовной пищи, что мы коллективно задыхаемся под ношей нашего неведения и отчуждения от священного измерения жизни. В наше время забыто, что факты и информация, несмотря на всю их полезность, не то же самое, что мудрость. И, конечно, не то же самое, что прямое переживание реальности. Мы потеряли контакт с интуитивной мудростью, которая рождается в тишине и покое. И мы выброшены на берег моря информации, которая не может выполнить свое обещание вечно растущего счастья и наполненности. Рассмотрение — это искусство держать слово или фразу спокойно в тишине и молчании осознанности до тех пор, пока оно не начнет раскрывать глубже и глубже свое значение и смысл. Рассмотрение имеет силу превзойти, а не сузить пределы аналитической мысли и логики и раскрыть сознание к такому уровню мудрости и истины, который может быть описан лишь как откровение. Я включил некоторые полезные короткие фразы в этот раздел, но любая часть этой книги может быть использована как объект для рассмотрения. Примите короткую фразу как ваш объект рассмотрения и просто держите ее в вашем сознании некоторое время. Не анализируйте и не философствуйте о ней. И еще не теряйтесь в воображении. Просто держите фразу в сознании. Затем будьте спокойны. Позвольте ее значению прорасти внутри вас. Затем снова возьмите слово или фразу обратно в сознание. Держите ее там некоторое время, и затем позвольте ей уйти и снова останьтесь в покое. С некоторым опытом вы получите склонность к этому и найдете свой собственный ритм. Хотя рассмотрение может показаться довольно простым, оно может быть очень мощным. В традиции дзен фразы, вопросы или короткие поучительные истории, называемые каанами, используют как объекты рассмотрения и медитации с огромным и мощным эффектом в разжигании пробуждения, откровения и просветления. Фактически большинство эзотерических систем духовности используют различные формы рассмотрения для вызывания моментов откровения. Ниже приведены некоторые фразы для использования в качестве объектов рассмотрения. Они начинаются с фраз, разработанных для вспышки определенных психологических прозрений, и далее сменяются фразами, разработанными для принесения более и более глубоких реализаций и откровений более фундаментальной духовной природы. Последние серии фраз принадлежат абсолютной природе реальности, бесконечному. Мышление и освобождение от страдания. Не существует такой вещи, как абсолютно правильная мысль. Это не значит, что некоторые мысли более истинны, чем другие. а только что ни одна мысль не абсолютная истина. Данность — это то, что происходит, прежде чем ты подумаешь об этом. Заметь разницу между тем, что твой ум думает об этом моменте, и моментом как таковым до того, как ты о нем что-либо подумаешь. Страдание случается, когда ты веришь в мысль, находящуюся в конфликте с существующим, прошлым или тем, что может быть. Переживай этот момент свободно от твоих умственных его интерпретаций. Ты — это не твоя история. Они — это не твоя история о них. Мир — это не твоя история мира. Страдание — это способ жизни рассказать тебе, что ты сопротивляешься или неверно воспринимаешь то, что реально и истина. Этот путь жизнь предлагает, если ты не в гармонии с тем, что есть. Глубинное понимание и прозрение исходят из спокойного ума. Быть счастливым значит жить как неизвестное. Всякое истинное знание исходит из неизвестного и является выражением неизвестного. Природа бытия. Заглянуть внутрь и не обнаружить себя в виде личности, эго. С этого начинается обнаружение себя в виде присутствия, бытия. Бытие или дух универсально и существует до всех условий, всех точек зрения, всех объектов сознания, а также и всех субъектов. Бытие — это истинная природа всего. Поскольку оно является природой всего, нет ничего вне бытия. Бытие — оно самопознающееся и сознающее. Прямо сейчас. Бытие ничего не объясняет. Бытие — это истинная природа всего. Только одна вещь представляет бытие. Это само бытие. Здесь живет только бытие. Через вас и в виде всего, что существует. Бытие нерожденное и несотворенное, источник и содержание всего. Бытие — наша истинная среда обитания, до всех кривляний эго, до всех мыслей, до всех описаний, раньше прошлого, будущего и настоящего. Бытийность, которая до мира пространства и времени, она здесь, сейчас и всегда. Это одна капля дождя, лист, падающий с дерева, один удар сердца. Это безмирный мир, субстанция пустоты. «Я есть» — это чистое бытие. Это крайнее исповедание реальности, звучащее эхом вечности. Бесконечное. За пределами эго — универсальное бытие. За пределами бытия — бесконечное. Бесконечное — это чистый бесформенный потенциал. До бытия и небытия, жизни и смерти, формы и бесформенность. Бесконечное не единственно, не множественно, не двойственно, не недвойственно, не материально, не духовно, не я, не другой. Бесконечное знает себя через собственный простой интуитивный взгляд, который у него есть в каждом его аспекте. И таким образом оно знает себя как совершенно непознаваемое и абсолютно присутствующее. Воплотить бесконечное — значит потерять свой внутренний мир. Потерять свой внутренний мир — это вечная тишина. Она становится сияющей. Все хорошо. И даже лучше, чем можно себе представить. Заключение. Просветление, о котором я говорю, это не просто реализация, не просто открытие истинной природы. Это только начало, точка входа во внутреннюю революцию. Реализация не гарантирует такой эволюции. Она просто делает ее возможной. Что такое внутренняя революция? Для начала, революция не статична. Она жива, непрерывно, длится. Она не может быть ухвачена или измерена какой-либо концептуальной моделью. Нет никакой тропинки к этой внутренней революции. Она непредсказуема, неконтролируема и длится всю жизнь. Эта революция разрушает старые повторяющиеся мертвые структуры мышления и восприятия, в которые человечество попало как в западню. Воплощение окончательной реальности — это прямое неожиданное экзистенциальное пробуждение к нашей истинной природе, которая открывает дверь к возможности внутренней революции. Такая революция требует непрекращающегося удаления старых построений сознания и рождения живой и текущей разумности. Эта разумность перестраивает вашу внутреннюю жизнь, тело, ум и восприятие. Эта разумность отрывает от ума старые структуры, которые укоренились в целостности человеческого сознания. Если человек не может стать свободным от старых обусловленных структур человеческого сознания, то он все еще в тюрьме. Случившееся с кем-то пробуждение к истинной природе – не обязательно означает, что в нем начнется непрекращающаяся революция образа восприятия, действия и взаимодействия с жизнью. Момент пробуждения показывает нам, что совершенно истинно и реально, и в то же время открывает глубокую возможность к жизни с неделимой и необусловленной позицией бытия. Но момент пробуждения не гарантирует осуществление этой глубокой возможности. И это могут подтвердить многие, имевшие опыт духовного пробуждения. Пробуждение открывает дверь вовнутрь глубокой внутренней революции, но нисколько не гарантирует, что этой революции будет. Случится она или нет, зависит от многих факторов. Но важнее всего серьезное и недвусмысленное стремление к истине, которое превыше всего остального. На этом серьезном стремлении к истине, в первую очередь, зиждется духовное развитие, особенно когда оно выходит за пределы всех личных предпочтений, планов и целей. Внутренняя революция – это пробуждение разумности, рожденной не умом, а внутренней тишиной ума, которая одна имеет способность выкорчевать все старые построения вашего сознания. До тех пор, пока эти построения не выкорчеваны, не может быть творческой мысли, действия или отклика. До тех пор, пока не случается внутренняя революция, ничего нового и свежего для вас не зацветет. Только старое, повторяющееся, обусловленное будет цвести, когда эта революция не происходит. Но наш потенциал лежит за пределами известного, за пределами порождений прошлого, за пределами всего утвержденного человечеством. Наш потенциал — это нечто, что может цвести только тогда, когда мы больше не скованы воздействием и ограничениями известного. За пределами королевства ума, за пределами ограничения обусловленного сознания человечества, лежит то, что можно назвать священным. И из этого священного рождается новое и гибкое сознание, которое стирает старое и вносит в жизнь цветение живого и неделимого выражения бытия. Такое выражение не персонально, не безлично, не духовно, не от мира сего. Но скорее это течение и цветение существования, которое за пределами всех идей о себе. Поэтому давайте понимать, что реальность переходит границы всех наших представлений о реальности. Реальность не христианская, не иудаистская, не адвайта-ведантическая, не буддийская. Она не двойственная, не недвойственная, не духовная, не бездуховная. Мы приходим к знанию, что больше реальности и святости содержится в стебельке травы, чем во всех наших мыслях и идеях о реальности. Когда мы воспринимаем из неразделенного сознания, мы найдем святость в каждом проявлении жизни. Мы найдем ее в нашей чашечке чая, в затихающем легком ветерке, в чистке зубов, в любом и каждом моменте жизни и умирания. Таким образом, мы должны оставить внутреннюю коллекцию обусловленных мыслей позади и позволить себе идти по внутренней нити тишины и интуитивного понимания за те пределы, где кончаются все пути, в то священное место, куда нас приведет только непосредственность и больше ничто. И не на один раз, а навсегда. Субъект должен хотеть остаться один, в неизвестном, без связи с известным или прошлым, или с какими-либо обусловленностями. Он должен встать там, где никто до него не стоял, в совершенной наготе, невинности и смирении. Он должен встать в темном свете, оторванной от почвы, не колеблющейся и искренней с реальностью, которая за пределами всех отождествлений, не на миг, а навсегда, без конца, ради того, что священно, неделимо и целиком рождено в сознании, что начинает выражать себя. В этом выражении спасение всего. Это действие духовной революции, пришедшей во время и пространство. Эпилог. Представьте, что однажды утром вы проснетесь, и когда вы откроете глаза, вы внезапно обнаружите, что все уже не так, как было. И «я» означает «все». Не то чтобы вещи выглядели для глаза иначе, а скорее сам смотрящий как-то изменился или мутировал странным и непредвиденным образом. И вы, только став с кровати, удивляетесь, как будто на самом деле все еще крепко спите в оковах этого странного сна. Но вы не спите, и вы знаете это. Вы знаете, что вы не спите с определенностью, которую вы никогда раньше не испытывали. Фактически вы осознаете, что каждый момент каждого дня вашей жизни, до самого последнего времени, был проведен в состоянии бессознательного хождения во сне, которое казалось таким реальным и настоящим, что вам и в голову не приходило усомниться в действительности этого состояния. Общепринято мнение, что как только вы покинули кровать и пошли, вы полностью проснулись. Но на самом деле это не так. Как же вы могли не замечать столь очевидного? Но это не все, вовсе нет. Представьте, что когда вы заметили это странное изменение внутри себя, вам открывается нечто более тревожащее, что нет никакого внутри вас. Фактически нет сущности, которая могла бы быть внутри. И вы начинаете искать себя. Как вы, стоя на твердой земле, могли потерять себя? В конце-то концов, вы не пара тапок, которые можно просто оставить в непривычном месте. Вы — это вы, и вы должны быть где-то здесь, не так ли? Но где бы внутри вы ни искали, вы не можете найти себя как кого-то или где-то в частности. Все старые мысли и все старые воспоминания больше не имеют отношения к вам такому, как вы есть. Они пусты, лишены личной принадлежности. И это так. Даже лицо в зеркале, которое кажется таким знакомым, не имеет личной принадлежности. Оно никогда ее не имело, за исключением той, которую вы создали в своем уме. И даже тот, кого вы создали, никогда на самом деле не имел личности, с которой бы он начался. Вы выглядываете в окно, и нет никого там. Вы все каким-то образом видите здесь, повсюду сплошное здесь. И вы смотрите в окно, и все, что находится там или рядом с вами, находится внутри вас. И не просто внутри вас, но это и есть вы. Земля и деревья, и забор вокруг, так же, как небо над головой и белые кучевые облака — все это вы. Это не имеет смысла для ума, но оно почти так же естественно, как дыхание. Что такое личность, если она является тем же самым, что и все остальное? Это действительно странно. Представьте, что теперь вы идете вниз по дорожке, слушая разговоры соседей между собой, и вам приходит в голову, что все это они придумали. Все истории, все мелкие суждения, все утверждения, все «он должен» и «она должна», и «вот что я думаю» — все вымышлено, но принимается за реальность. Как будто они играют в детскую игру, но забыли, что это все придумано, или потерялись в последнем ночном сне. Как они могут быть захвачены тем, что они говорят так серьезно, словно что-то из этого содержится или имеет основание в реальности? Как они не видят? Но они не видят. Для них это их реальность, единственная, которую они знают. Или, возможно, всегда будут знать. Как это странно. Теперь представьте, что вы остановились, чтобы присесть в парке на скамеечку. В то время, как вы сидите, все останавливается. Абсолютно останавливается. Ваш ум так безмолвен и тих, что вы можете слышать, как частицы пыли плавают в воздухе. Внезапно вы падаете, и падаете, и падаете. Под ногами нет земли, нет неба над головой, только сокрушительная, оглушительная тишина, все набирающая скорость. Внезапно вы понимаете, что она собирается убить вас, разрывая на части и взорвать ваши легкие в пыль. Нет выхода, нет способа выжить. И поэтому вы делаете единственную возможную вещь. Сдаетесь. Все становится чистым и пустым. Более пустым, чем безграничное пространство. До наступления жизни и смерти вы открываете глаза из или в существование. Безвременность – это все, что существует, все, что когда-либо было или могло быть. Вечность неограниченно правит и во всем сиянии присутствует в каждой частице бытия. Нечто нерожденное и бессмертное вмешивается в жизнь и открывает свои глаза, твои глаза. Ты или оно все еще сидит на скамеечке в парке. Оно улыбчивое, лучащееся и удовлетворенное. Маленькая девочка на роликовой доске катится мимо. Солнце сияет сквозь листву осины. И тут же стоит, курит трубку на пешеходном мостике, пересекающем ручей, который впадает в пруд с золотыми рыбками. Повсюду ты видишь пустоту. Каждая вещь — это пелена, покров, маскировка бесконечности. Ничто не таково, каким кажется, и все в точности такое, как есть. Какое-то совершенство во всем этом видимом хаосе, торжество бесконечности. Ты знаешь совершенно точно, что нет ничего иного, не может быть ничего, кроме этой безбрежной и абсолютной пустоты, этой чистой и бесконечной потенциальности, этой нерожденной и бесформенной бесконечности. Ты оборачиваешься на свою жизнь и обнаруживаешь, что все, что когда-либо случалось или когда-либо может случиться, от рождения до всех взлетов и падений этой эфемерной жизни, до странных открытий духовного пробуждения, до этого самого момента вне времени, было мгновенным спектаклем. В действительности, маленькой вспышкой безграничного потенциала бесконечности, входящего в существование и исходящего из него. Старая подруга находит тебя сидящим на скамейке в парке. Она садится рядом с тобой и спрашивает: «Привет, а что ты делаешь?» Ты любишь ее как друг, но что ты можешь сказать? Ты уже безмолвен и тих внутри, как мертвый. Она не знает этого, но ты находишься в двух различных мирах, странным образом пересекающихся здесь, на парковой скамейке. Как ты можешь потянуться сквозь бесконечность для общения с ней? На некоторое время ты напрягаешься в поисках слов для ответа. Молчаливая пауза. Она о чем-то догадывается. Она подозревает, что что-то изменилось. Холодный ветерок ласкает твое лицо, и Вселенная улыбается внутри тебя. Ты говоришь: «О, ничего на самом деле. Абсолютно ничего». К краткое изложение учения. Будь тих. Ставь под вопрос каждую мысль. Рассматривай источник реальности. И держи свои глаза открытыми. Ты не знаешь, когда что-то, что кажется совершенно незначительным, разобьет весь твой мир, широко раскрываясь навстречу вечной радости.